«Не беспокойся», — не поворачиваясь в ее сторону, отпарировал он. «Объясни, пожалуйста, Оля, что ты имеешь в виду?» «Оказывается, я должна тебе еще что-то объяснять. Я?» «Конечно». «То есть нет. Я хотел...» «Просто так получилось. Я тебя и не понимаю. Я думал, что давно уже сказал тебе о Денисе. Кажется, даже предлагал тебе поехать вместе». «То, что ты думал, не считается, и дело совсем не в твоем племяннике», — сказала девушка, поднимаясь со стула и выходя из-за стола. «Денис здесь ни при чем. Просто я вспомнила о неотложном деле. Мне сегодня должны привезти из Киева посылку. Мне необходимо быть киевскому поезду. Ты проводишь меня немного?» «Нет», — ответил он по-прежнему, сильно хмурясь и не двигаясь, не глядя на нее. «Уходи». «Петя, что произошло?» Храбро ринулась в бой Аленка, с грохотом отодвигая свой стул и вскакивая на ноги. «Объясни». «Не вмешивайся, мама». Пока девушка шла по гостиной, потом одевалась в прихожей, он сидел все так же, не шевелясь, глядя прямо перед собою, но как только мягко щелкнул входной замок, он поднялся с места, подошел к серванту, в руках у него оказалась начатая бутылка коньяку и фужер. Он налил его до краев. «Петя, не надо!» Аленка беззвучно подошла, намереваясь отобрать у него коньяк. «Все образуется, посмотришь». «Не трогай меня сейчас, не приближайся, слышишь?» Почти закричал он, и не слова сына, а их интонации заставили ее остаться на месте. Он залпом выпил и сразу же налил еще, опять выпил, затем бережно поставил, беззвучно закрыв дверцу серванта. Аленка, застыв, даже как-то профессионально наблюдая за ним, словно потеряла дар речи, в висках сразу заныло и в затылке появилась тяжесть. «Ах, Петя, Петя!» — покачала она головой, когда сын с незнакомым остановившимся выражением лица и лихорадочно блестевшими глазами тяжело прошел через комнату и почти обрушился на стул. «Видел бы тебя сейчас, отец!» «О чем ты?» «Ты же знаешь, я безвольный, слабый!» Он пытался говорить с вызовом и одновременно с улыбкой над своей слабостью. «Тебе надо лечиться, сынок. Видишь, сам ты уже не можешь остановиться. Лечиться необходимо, Петя, иначе ты пропадешь». «Как же? Поставил меня в совершенно дурацкое положение. Видите ли, пьяница, ты ведь намеренно это сделала!» Не удержав спокойного, насмешливого тона, выкрикнул он. «Может быть, ты сейчас разбила мою жизнь? Оля этого мне не простит. Вот без нее я точно пропаду. Знаешь, она какая? Она потрясающая. Я таких не встречал. В отличие от тебя, она может жить жизнью другого человека, составить ему счастье. Разве ты поймешь? Зачем, я говорю, зачем?» «Может быть, к лучшему, что Оля теперь знает. Если она такая, как ты говоришь, она не отвернется, как раз наоборот. И потом, ты ведь и пришел с ней выпивши. Она скорее от этого ушла. Да еще снова полез наливать. Ни одна уважающая себя девушка не станет мириться с таким пренебрежением к себе. Боже мой, когда это только началось? Нет, зачем ты это сделала? Зачем ты все вокруг себя разрушаешь?» Охваченный неудержимым желанием высказать, наконец, все накопившееся в душе за последние 2 года после смерти отца, он уже не мог остановиться. «Ты искалечила жизнь отца, а теперь взялась за меня, не можешь удержаться. Все вокруг себя тебе надо подчинить. Такой у тебя характер, агрессивный. Скажи, чем я искалечила жизнь твоего отца?» Тихо, сдерживаясь, чувствуя, как не хватает воздуха, с трудом спросила Аленка. «Ты ведь сама знаешь. Я от тебя хочу услышать», — потребовала, слегка повысив голос, Аленка. «От своего собственного сына. Говори». «Не кричи на меня!» — сорвался и Петя, и стал неудержимо бледнеть. Ты ведь тоже никакая не жар-птица. Ты только рядом со своими могущественными мужьями выглядишь выше среднего. Ну какой ты врач? Сколько бы ты ни наговорил жестокостей, это не ответ. Чем я искалечила жизнь отца? Ладно, что там считаться? Нет, говори. Это слишком страшно. Ты замахнулся на самое святое. Отвечай, я требую. И скажу. Бросила его в самый трудный момент, ушла к другому. Предала. Размахнувшись, Аленка сильно ударила его по лицу. Голова у сына откинулась. Ты пожалеешь об этом, рвущимся голосом выкрикнул он, дернул головой раз, второй, торопливо отошел к окну и прижался лицом к холодному стеклу. «Уходи, пожалуйста», — глухо попросил он, стараясь успокоить вздрагивающие руки, пряча их за спину и сильно до хруста сцепляя пальцы. Затем, оторвавшись, наконец, от подоконника, прошел к дивану и свалился на него ничком. Плечи у него затряслись. Присев рядом, Аленка осторожно положила руку ему на затылок и сразу почувствовала, как он болезненно съежился. «Не смей», — сказала она, сама едва удерживаясь от подступивших слез. «Не смей плакать. Ты не имеешь права. У тебя у самого когда-нибудь будет сын, он должен вырасти мужчиной. Если она тебя действительно любит, она должна знать. Она вернется». «Обязательно вернется, вот посмотришь», — продолжала Аленка, уже переживая за свою несдержанность и горячность. «Такое тоже бывает. Ты сейчас какой-то, сынок, весь нелепый. Работать по специальности не хочешь. Наводнение тебя куда-то уносит. Все одно к одному. Чуть ли не до туберкулеза дело доходит. А ты со всеми ссоришься. Зачем?» «И с девушками. Что это такое? Ты хоть бы похитрее вел себя, что ли? Весь в отца, тот тоже притворяться не мог. Хоть его режь. Разве можно так жить? Какой-то вечный странник. Иметь такую квартиру в Москве, такую поддержку. Я тебя хоть завтра устрою. Ну, чего тебя, сынок, носит по свету?» «Не надо меня никуда устраивать, мам», — неожиданно попросил Петя, тепло и понимающе взглянув на нее. «Ты лучше мне про Обухова расскажи. Ты что-нибудь помнишь?» «Надо же, он мне ни разу ничего не сказал про отца». «Ты сейчас лучше поспи», — сказала Аленка. «Я тоже почти ничего не помню об этом. Кажется, вначале они очень дружно работали, потом разошлись. Отец дома о своих проблемах и делах не очень-то распространялся». Она говорила, тихонько поглаживая волосы сына, словно стараясь убаюкать его, как в далеком детстве. И он затих. «Надо перестать пить совсем. Ради Оли. Ради твоей будущей семьи. У тебя все впереди, вся жизнь». «Интересная работа. Ты талантливый. У тебя сильная голова. Надо ее беречь. В жизни так много интересного. Ты обязательно найдешь свое призвание. Да ты его уже нашел. Остается одно — работать. В этой области еще ничего не сделано. Ты один из первых. Я почему-то уверена в твоем успехе. Все зависит только от самого тебя, сынок». Не выдержав, он повернулся на спину, прижался лицом к рукам матери. «Перемучиться надо, сынок, перетерпеть. Все образуется, вот посмотришь, все будет хорошо. Спи, до завтра». «Ничего», — неожиданно ясно и спокойно сказал он, глядя на мать. «Вот дня за три закончу свои дела, подпишу, наконец, эту треклятую машину и сразу же улечу. Никого и ничего мне больше не нужно. Пошли они все. Петя!» Предостерегающе повысила голос Аленка, и он, пробормотав «Хорошо, хорошо, мать, не буду», отвернулся к стене. Подождав еще, она оглядела привычным взглядом знакомую гостиную, отметила все больше воцаряющееся в старой квартире запустение и подумал о том, что надо бы выкроить время и прибраться здесь. Аленка, не разрешая себе расстроиться окончательно, сдвинула брови. «Я хотела рассказать тебе о Ксении. Я ведь с ней встречалась, в ресторане сидели». Неожиданно сказала она и осеклась. Сын рывком приподнял голову, глаза у него сухо горели. «И не подумаю слушать», — заявил он почти с ненавистью, с каким-то глубоким страданием. «Я ее ненавижу, эту не смей», — прервала его Аленка, предупреждая, страшась услышать то, что ей нельзя было слышать от сына. И он сразу опал, уронил голову назад на подушку, крепко зажмурился. И она, подождав обессиленно и окончательно, укрыла его старым пледом, вылила остаток коньяка в раковину, затем вернулась, еще постояла несколько минут над улыбавшимся чему-то во сне сыном, думая о том, что ему давно пора бы определиться в жизни, и хорошо, если бы его новая приятельница оказалась с характером и сумела прибрать этого верзилу к рукам. А то вокруг него всегда группируются какие-то непонятные, самые разношерстные люди, часто без определенных занятий, и что это верный признак начинающейся деградации личности». К себе она отправилась, совершенно отчаявшись от своих мыслей. Мучаясь вопросом, откуда Петя мог узнать о Хатунцеве и как унизительно больно услышать об этом именно от сына. И откуда такая беспричинная злоба с его стороны, какая-то грязь, мелочность. Боже мой, этого она не вынесет. Это конец». Промучившись еще несколько дней, она потихоньку стала приходить в себя. И затем привычный ход жизни и работы притупили остроту поднятых со дна души воспоминаний. Петя же, проспавшись и стыдясь произошедшего, избегая встреч с матерью, решил побыстрее все закончить и уехать. И последние несколько дней пролетели для него словно в каком-то угаре. Внешне оставаясь спокойным и невозмутимым, срываясь лишь при попытках матери вызвать его на откровенность, он испытывал такое чувство, словно одновременно двигался в разные стороны. Фактически так оно и было. Он отчаянно кашлял, но упорно отказывался обследоваться, чем ставил Аленку совсем уже в тупик. Заканчивал статью, часто бывал на заводах и на предприятиях, продолжая собирать материал для кандидатской. В то же время он предложил Лукашу ввести в журнале новую рубрику сравнительного анализа между лучшими отечественными и японскими или американскими промышленными предприятиями родственного профиля. Но главный редактор, сардонически хмыкнув, не раздумывая, долго, мягко и бесповоротно отверг эту идею и через Лукаша сообщил, что всему свой срок, что журнал и дальше будет с удовольствием публиковать статьи, связанные с экологией. Петя пожал плечами, заупрямился, проявил характер и, обосновав свое предложение, явился в редакцию и положил несколько мелкоисписанных страничек на стол редактору, несмотря на явное его неудовольствие. Отложив кипу гранок, утомленный редактор снизу вверх, сквозь большие модные очки, укоризненно посмотрел на длинного, плечистого, слегка покашливающего верзилу, внимательно прочитал раз и второй принесенный им меморандум, и когда вторично поднял голову, глаза его сделались по-китайски узкими и радостными, ласково преданными.